Глава 4. Подозрение. Мы умираем не от недостатка кислорода. Мы умираем от недостатка доверия. Запись в дневнике С. Джонсон. 7 января 2027 года. Седьмой день катастрофы. Локация – МКС. Российский сегмент. Температура – плюс 20 градусов по Цельсию. Внутри станции. Связь отсутствует. 7 дней. Ресурсы. Кислород на 5 месяцев 24 дня. Экипаж 7 человек. Полтретьего дня. Тик. Тик-тик. Звук песчинок по металлу. В космосе не бывает дождя, но это похоже на его начало. Алексей Кузнецов завис у панели контроля систем жизнеобеспечения. Пальцы порхали по сенсорным кнопкам. Рутинная проверка. Сотая. Тысячная. Он перестал считать после того, как Катя... Не думать. Проверять системы. Дышать. Давление в норме. Пробормотал он себе под нос. Температура 22,3. Влажность. Тик-тик. Тик. Громче. Чаще. Слышали? Джек Коллинз оторвался от ноутбука в соседнем модуле. Экран отражался в его покрасневших глазах. Он не спал вторую ночь подряд, высчитывая траектории обломков по устаревшим данным. Микрометеориты. Алексей пожал плечами, не оборачиваясь. Обычное дело. Но частота ударов на графике говорила другое. Восходящая кривая, плавная, как дыхательная. Час назад — 3 удара. Полчаса назад — 7. Сейчас — тик-тик-тик-тик. Анна Волкова подплыла бесшумно, как всегда. Командирская привычка — появляться внезапно, оценивать ситуацию до того, как ее заметят. «Покажи логи за последние сутки». Алексей вывел данные на большой экран. Линия ползла вверх, как температура у больного. «Мы же должны были скорректировать орбиту 5 дней назад». Пробормотала она, изучая цифры. «Отклонение уже 2,3 километра от оптимальной траектории». «Ну и? Мы, вероятно, проходим через поле обломков. Такое постоянно случается. Просто нужно переждать». Джек потянулся ближе, зацепившись за поручень. «Раньше мы не проходили. Раньше Хьюстон уводил нас в сторону. Раньше». Анна прикусила губу. Металлический привкус во рту усилился. Побочный эффект стресса и начинающегося обезвоживания. Все экономили воду, даже не договариваясь. «Доброе утро, экипаж! Сегодня 7 января 2000. Ошибка. Год не определен. Все годы закончились». Синтетический голос автоматической системы дернулся, словно поперхнулся собственными словами. Все трое синхронно повернулись к динамику. «Опять глючит». Джек потянулся к панели управления. «Без синхронизации с Землей система времени плывет. Пытается экстраполировать дату, но...» «Все годы закончились. Закончились. Конч...» Щелчок. Тишина. «Лучше так», — пробормотал Алексей. Никто не спорил. 19:00. Они собрались в куполе, не заговариваясь. Семеро молчащих людей, прикрепившихся к поручням по кругу. Внизу, медленно, поворачивалась белая земля. 82% поверхности под ледяным саваном. Города почти не светились под белым покровом. Слабые, призрачные огоньки в молоке. Электричество текло по проводам, генераторы работали. Но людей там больше не было. Только свет. Только иллюзия жизни. «Сегодня неделя», — тихо сказала Анна. «Неделя, как?» Она не закончила. Не нужно было. «Мои девочки сейчас были бы в школе. Третий класс и детский сад. Эмма любит. Любила свою учительницу». Прошептал Джек, глядя вниз. «Лафт. Прошедшее время. Привыкай, Коллинз». «В Токио сейчас утро», — добавил Хироши. Кейко всегда вставала в 5:30. Любила встречать рассвет. Тишина. «Моя Катя». Алексей сглотнул. Ей было 4. Только научилась писать свое имя. Мария всхлипнула. Моя мама держала ресторан в Барселоне. Запах паэльи. Голос сорвался. Вэйлин молчал до конца. Потом тихо, по-китайски. 14 миллиардов душ. Одна тишина. Никто не просил перевести. Все поняли. Внизу Земля совершила еще один градус поворота. Где-то там, под белым покрывалом, лежали их жизни, их любимые, их надежды. Семеро живых молча оплакивали миллиарды мертвых. 9 января, 10.00. Центральный модуль гудел напряжением. На главном экране — карта орбитального мусора, составленная по данным недельной давности. Красные точки роились, как разозленные осы. По имеющимся данным, Хироши водил пальцем по экрану, оставляя влажные следы. Влажность поднялась до 68%. Системы климат-контроля работали с перебоями. Мы проходили через след от Фенджиун-1С. Китайский спутник, взорванный в 2007 во время испытания противоспутникового оружия. Вэйлин дернулся при упоминании китайского спутника, но промолчал. Он вообще почти не говорил после смерти Томаса. И? Алексей нетерпеливо барабанил пальцами по переборке. Тысячи фрагментов движутся роем, как... Хироши искал сравнение. Как пчелиный рой. Плотность максимально в центре. Без данных Земли мы не знаем, где именно мы относительно центра. То есть удары будут учащаться. Или прекратятся. 50 на 50. Внимание, экипаж! Физические упражнения улучшают... Ошибка. Смерть неизбежна. Улыбайтесь. Все вздрогнули. Голос системы становился все более хаотичным, смешивая фрагменты разных сообщений. Так, Анна взяла себя в руки первой. План действий. Алексей, Джек, проверяем все заплатки последних 2 лет. Укрепляем слабые места. Используем кевлар из запасных скафандров, если нужно. А что с резервами воды? Мы можем разместить мешки с водой вдоль критических секций. Дополнительная масса. Джек уже делал пометки в планшете. Хорошая идея. Мария, подготовь медотсек к возможной разгерметизации. Аптечки первой помощи в каждый модуль. Сара, полная инвентаризация ремкомплектов. А я? Вэйлин заговорил по-английски впервые за несколько дней. Акцент сильный, но слова четкие. Пауза. Все посмотрели на него с подозрением. У шлюза, когда Томас... Он был там. Что-то делал с панелью. «Ты...» Анна замялась. «Ты можешь рассчитать наиболее вероятные векторы подлета? У тебя есть доступ к архивным данным по орбитам крупного мусора?» Он кивнул и отплыл к своему модулю, не дожидаясь дополнительных инструкций. «Доверяешь ему?» Шепнул Алексей по-русски. «А у нас есть выбор?» Ответила Анна на том же языке. Мария проверяла пульс, прижав пальцы к шее. Считала про себя. 70 ударов в минуту. Ровно 70. Как вчера. Как позавчера. Совпадение. Просто усталость выравнивает ритм. Не думай об этом. Но внизу, на экране, белые массы на поверхности Земли пульсировали в том же ритме. Совпадение. 11 января, 20.00. Модуль Unity вонял потом и машинным маслом. Джек и Алексей работали в тандеме уже 6 часов, прикрепляя импровизированную защиту к самым уязвимым местам станции. «Вот здесь», — Джек указал на схеме. Капля пота сорвалась со лба, медленно поплыла в сторону. «Модуль Заря. Минимальная защита, а внутри — сердце системы жизнеобеспечения. Один хороший удар и...» Он не закончил. Не нужно было. «Кевлар запасных скафандров?» — предложил Алексей, вытирая руки о комбинезон. «Лучше, чем ничего. И здесь можем переместить контейнеры с водой к внешней стенке». Они работали молча. Годы тренировок брали свое. Временное перемирие перед лицом общей угрозы. «Подай мне тот ключ!» Алексей протянул руку. «Какой?» «Торцевой ключ. 10 миллиметров». Джек полез в ящик с инструментами, закрепленный на стене. Его рука нащупала что-то мягкое за панелью. Нахмурился. Потянул. Пакет. Еще один пакет. 5 пакетов сублимированной еды, спрятанных за инструментами. Что за... Нашел? — спросил Алексей, не оборачиваясь. «Да, вот». Джек передал ключ, быстро задвинув пакеты обратно. «У Вайлина нет доступа сюда. Кто оставил их и зачем?» Он продолжил работу, но мысли крутились как бешеные. «Сара? Слишком честная. Сам? Нет, он бы помнил. Остается. Не думай, работай, потом разберешься. «Внимание! Температура в модуле минус, плюс. Ошибка определения реальности». Голос системы сломался, стал детским. «Мама, холодно! Мама, где ты?» Потом старческим. «Конец времен пришел». Снова обычным. «Ошибка определения реальности». «Зараза!» Выругался Алексей и потянулся выключить динамик. «Оставь!» Остановил его Джек. «Хоть какой-то голос, кроме наших». Алексей посмотрел на него как на сумасшедшего, но руку умрал. В своем углу модуля «Звезда» Алексей делал записи в личном журнале. Почерк становился все более неровным, буквы плясали. «Кто-то прячет еду в американском сегменте. Все готовятся. К чему? Что они знают, чего не знаю я? Не доверяю никому. Никому». Он спрятал журнал под матрас спального мешка. Все видели флешку в кармане Джека. Все помнили. Все молчали. Паранойя? Может быть. Но параноики иногда оказываются правы. Особенно, когда вокруг тебя действительно враги. 12 января. 7 утра. Утро началось с осознания. Что-то не так с воздухом. Сара проснулась от того, что не могла дышать. Нет, могла, но воздух был неправильный, густой, влажный, как в бане, только холодный. Она протерла глаза, поморгала. Спальный мешок был мокрым от конденсата, насквозь. Комбинезон прилип к телу, покрытый белыми разводами соли. «Что за...» Она попыталась сесть, вспомнила про невесомость, зацепилась за поручень. Температура на панели показывала 21 градус по Цельсию. Но ощущалось, как все 15. Влажность — 85%. Система климат-контроля сдохла. Отлично. Просто отлично. В модуле витал запах. Сложный коктейль из озона от перегретой электроники, кислого пота семерых немытых тел и чего-то еще сладковатого, органического. Система рециркуляции воды. Биопленка в трубах. «Без нормального контроля температуры она растет», — пробормотал Джек, проплывая мимо. Его волосы стояли дыбом, склеенные потом и грязью. Биопленка. Бактерии, размножающиеся в трубах системы водоподготовки. Пьем бактериальный суп, дышим их отходами. Станция гниет, как труп. На холодных металлических переборках в теневой стороне орбиты образовался локальный иней. Тонкий слой кристаллов, похожий на могильную изморозь. Но стоило повернуться станции к Солнцу, как иней таял, превращаясь в капли. Механические хрипы вентиляции, старческое дыхание, влажные разводы тянулись по стенам, как следы болезни. Конденсат собирался в углах, слезы умирающего металла. В модуле «Коламбус» половина ламп перегорела за ночь. Оставшиеся мигали, создавая стробоскопический эффект. Предметы двигались рывками. Тени плясали по стенам, как в старом фильме ужасов. Мария подплыла к системе водоподготовки. На дисплее мигало сообщение. «Ошибка 07. Перегрузка насоса. Требуется ручное управление». Она потянулась к ручному насосу. Качнула раз, другой. Вода пошла, мутная, с белесыми хлопьями. «Биопленка. Вся система заражена», — констатировала она глухо. Хлопья медленно кружились в пластиковой емкости, отслоившаяся биопленка из труб. Миллиарды бактерий, которые они будут пить. «Или умрем от жажды. Выбор отличный». «Можно прокипятить», — предложил Алексей. «Чем?» — Джек развел руками. «Система подогрева еды еле работает, а кипятильник жрет остатки энергии». «Тогда йод или хлор». «Которые нужны нам для других вещей», — огрызнулся Джек. «Начинается драка за ресурсы, за каждую каплю, за каждый глоток. Мы умрем не от жажды, мы передушим друг друга за воду. 13 января, 16:00. Бам! Удар был сильнее всех предыдущих. Весь японский модуль содрогнулся. Аварийная лампа замигала красным. Универсальный сигнал беды. «Пробоина!» Хироши уже отлетел с ремкомплектом, отталкиваясь от стен с отработанной точностью. Дыра размером с монету зияла в переборке. Воздух со свистом вырывался наружу. Тонкая струя, но смертельная. Давление падало. Медленно, но неумолимо. «Герметик, быстро!» Анна подлетела с другой стороны. Хироши уже накладывал заплатку. Быстро, профессионально. Сотни тренировок. Герметик расползался по металлу, застывая в вакууме. Свист стих. Давление стабилизировалось. «Смотрите!» Мария указала на место удара. Ее голос дрожал. «Это же точно стык между панелями. Самое слабое место». «Совпадение», — буркнул Джек, но в голосе сквозило сомнение. Вероятность попадания именно в стык 1 к 400, но при угле в 37 градусов Джек быстро прикинул в уме. При такой траектории стык — единственное уязвимое место. Миллиметр левее — отскок, правее — попадание в усиленную панель. Как стрелять в щель в броне? Снайперский выстрел. «Ты думаешь, кто-то...» Анна не договорила. «Я думаю, мы видим закономерности там, где их нет. Потому что альтернатива...» Ответил Джек, но сам себе не верил. Альтернатива была в том, что кто-то или что-то целилось в них. Но кто? Мертвая Земля? Космос? Судьба? Вэй Лин молча подплыл, держа планшет. На экране схема станции с отмеченными точками. Красным — места всех предыдущих ударов за неделю. Желтым — его прогнозы вероятных попаданий. Место сегодняшней пробоины было помечено желтым, с подписью «87% вероятность». «Ты знал?» Анна смотрела на него в упор. Он пожал плечами. Медленно, устало. Потом заговорил. По-китайски, но медленно, чтобы Сара могла переводить. Я рассчитывал орбиты, предсказывал точки ударов, пытался помочь. Сара перевела, но все слышали сомнения в ее голосе. «Почему не предупредил?» Алексей сжал кулаки. Вэй Лин посмотрел на него, в глазах бесконечная усталость. «Потому что вы бы не поверили мне». На этот раз Сара не стала переводить, все и так поняли. Вэй Лин развернулся и поплыл обратно в китайский модуль. На экране его планшета мелькнула еще одна схема. Вся станция была покрыта желтыми точками. Десятки потенциальных ударов. Если его расчеты верны, это только начало. 14 января, 15:42. Все были на местах. После вчерашней пробоины вели круглосуточное дежурство. Кто-то постоянно мониторил датчики давления, готовые к быстрому реагированию. Ремкомплекты разложены в каждом модуле. Заплатки подготовлены. Они были готовы. Но удар пришел не там, где ждали. Бам! Модуль «Заря» — сердце станции, которое они так тщательно защищали. Кевларовые листы, водяные мешки, двойной слой изоляции. Все бесполезно. Обломок вошел под углом, пробил импровизированную защиту как фольгу. Но хуже было другое. Водяные контейнеры, которые должны были поглотить удар, изменили его траекторию. Направили точно в незащищенное место. В магистраль системы распределения кислорода. «Нет!» Алексей бросился вперед. Слишком поздно. Труба лопнула с ревом раненого зверя. Кислород вырывался сразу из двух мест. Через пробоину в космос и из разорванной магистрали внутрь модуля. Воздушный вихрь подхватил мелкие предметы. Закрутил в безумном танце. «Давление в магистрали 5 атмосфер! Растет до критических!» Алексей пытался добраться до аварийного вентиля. «Отказ главного клапана! Байпас не выдержит! Проверьте CO2 скрубберы!» — кричал Джек, вцепившись в консоль управления. «Аксиометр показывает 85! Падает!» Мария смотрела на медицинский монитор. Уровень кислорода в крови падал у всех. 84%. 83%. Вибрация от удара прошла по всей станции. Хироши, державшийся за поручень соседней модули, почувствовал ее через металл, глубокое, низкое, как стон умирающего кита. «Структурная вибрация через корпус!» — крикнул он. Вся конструкция резонирует!» Во рту мгновенно появился знакомый привкус, ржавый, как после носового кровотечения. Признак начинающейся гипоксии. Уши заложило от перепада давления. Джек попытался наложить аварийную заплатку на пробоину, но поток кислорода срывал герметик. Давление слишком высокое, как пытаться заткнуть пальцем пожарный шланг. «Не держится! Давление слишком высокое!» «Задраить переборки!» Анна приняла решение за секунды. «Аварийная герметизация! Сейчас!» «Но там оборудование, запасы!» Мария пыталась спасти медицинские контейнеры. «Выходим! Это приказ!» Последние секунды были хаосом. Алексей тащил Марию за руку. Джек хватал планшеты с данными. Хироши пытался отключить электропитание модуля. Тяжелая переборка начала закрываться. Медленно, со скрежетом. Механизм не обслуживался месяцы. «Быстрее! Быстрее!» Сара протиснулась в последний момент. Переборка захлопнулась. Красные лампы аварийной герметизации замигали по всей станции. Модуль «Заря» был отрезан. Глухие удары доносились из-за переборки. Это предметы, подхваченные воздушным потоком, бились о металл. Потом звуки стихли. Весь воздух вышел. Семеро выживших зависли в центральном модуле, тяжело дыша. Нет, шестеро. Где Вэйлин? Китаец появился из бокового прохода. В руках — портативный анализатор воздуха. Он молча показал экран. Кислород — 67% от нормы и падает. 14.00. Аварийное совещание. Лица серые от усталости и осознания. На главном экране — схема повреждений. 30% кислорода. Голос Джека был глухим, безжизненным. «За 6 часов. И магистраль. Я сделал байпас через вторичную систему, но это временно. Очень временно». «Насколько временно?» Анна держалась прямо, но костяшки пальцев побелели на поручни. «Микротрещины уже появляются. Система не рассчитана на такое давление. День, может, два. А потом?» «А потом мы перейдем на баллоны. Аварийный запас, но это...» Он не закончил. Все понимали, баллоны — это последний рубеж. Когда они кончатся, кончится все. «Сколько у нас осталось? Суммарно?» Алексей уже считал в уме. «А при текущем потреблении...» Джек свайпнул по экрану. Цифры мелькали, как приговор. «45 дней. Может, 50, если снизить активность. Больше спать, меньше двигаться». «Больше спать. Да, спать. Вечным сном». «Обломок прошел точно через нашу защиту». Алексей смотрел в никуда. Кевлар, вода, двойная изоляция. И попал в единственное незащищенное место. Как будто знал. Все повернулись к Вэйлину. Тот спокойно встретил их взгляды. «Думаете, я управляю космическим мусором? Чем? Молитвами? Магией?» На его губах мелькнула горькая усмешка. «Вы все сошли с ума». «Ты рассчитывал траектории!» Она старалась говорить нейтрально, но напряжение прорывалось. «Чтобы помочь, защитить. Но у Вселенной... у Вселенной другие планы». Он покачал головой и посмотрел вниз, где за иллюминатором медленно вращалась белая земля, пульсирующая, дышащая. «Или, может, Земля защищается от нас». Тишина. Только гудение умирающих систем. Динамик затрещал. Сквозь помехи прорвался знакомый голос. «Мама! Мама, я тебя люблю! Я в ЦУПе с дядей Колей!» Все замерли. Анна побледнела, как полотно. «Это из последнего кэша связи с Землей. Система воспроизводит сохраненные фрагменты сообщений», — прошептал Джек. «Но как объяснить то, что дальше?» Голос Сережи зацикливался, искажался. «Люблю. Цупи. Люблю. Мама. Холодно». Последнее слово «холодно». Его не было в оригинальном сообщении. Анна помнила каждое слово, каждую интонацию. Она рванулась к динамику, выдернула провод голыми руками. Ногти сломались о пластиковую изоляцию. Кровь размазалась по белой панели. Тишина. 14 января. Ночь. После ужина Если можно назвать ужином безмолвное поглощение протеиновых батончиков, Джек остался в центральном модуле. Достал планшет, открыл файл. Алексей заметил название. Resource Allocation Scenarios. Что это? Он подплыл ближе. Джек не пытался спрятать экран. Устал притворяться. Факты есть факты. 7 человек, 45 дней кислорода. Но если оптимизировать потребление... На экране таблица, колонки, Essential, Support, Optional. В последней колонке только цифры, никаких имен, просто числа. Оптимизировать? Алексей почувствовал, как кровь ударила в голову. Ты уже решаешь, кто в какой колонке, кто необходим, а кто просто цифра. Это просто математика, просто сценарий. Сценарий? Алексей навис над ним. Скажи, в твоих сценариях русские в какой колонке? Расходный материал? Анна вклинилась между ними. Удали файл, сейчас же. Это просто модели. Удали! При всех! Джек медленно потянулся к кнопке «Delete». Слишком медленно. Все успели увидеть структуру таблицы. Все увидели USB-флешку, торчащую из порта. Клик. Файл исчез с экрана. Но не с флешки. Все это понимали. После этого момента невидимая граница разделила модуль. Русские, Анна и Алексей, держались за поручни у одной стены. Американцы, Джек и Сара, у противоположной. Между ними пустота. 3 метра вакуума внутри станции. Мария и Хироши зависли посередине, не примыкая ни к кому. Вэлин вообще не появлялся. За ужином больше никто не садился рядом. Каждый ел в своем углу, поглядывая на остальных. На флешку в кармане Джека. «Мы больше не экипаж». Мы 7 одиночек в железной банке. 15 января, утро. Алексей завис у панели контроля систем жизнеобеспечения. 3-я проверка за утро. Цифры не врали, как бы ему ни хотелось. Микротрещины в байпасе множились. Вчера 3, сегодня 7, завтра. Расход кислорода вырос на 15%. Не из-за утечек, из-за учащенного дыхания. Стресс заставлял легкие работать быстрее. Порочный круг. Чем больше боишься задохнуться, тем быстрее дышишь. Чем быстрее дышишь, тем скорее задохнешься. 45 дней. Пробормотал он себе под нос. Максимум. Что ты сказал? Сара подплыла незаметно. Темные круги под глазами делали ее похожей на енота. Ничего. Но она уже смотрела на экран. Видела цифры, считала. Это хуже, чем вчера. Да. Он попытался закрыть данные, но было поздно. Сара уже все поняла. И другие тоже заметят. Изменения в графике подачи воздуха. Более редкие циклы вентиляции. Попытка растянуть нерастяжимые. К обеду все знали. Никто не говорил вслух, но знали. Дыхание стало осознанным. Каждый вдох – минус секунда жизни. Каждый выдох – приближение конца. Хироши сидел в углу и методично рвал на полоски использованную салфетку. Мелкие кусочки дрейфовали вокруг него, как снег. «Трата ресурсов», — пробормотал Джек, проплывая мимо. Хироши поднял голову. В глазах ничего. Пустота. «Все теперь отходы. Мы просто перерабатываем смерть». 16 января. Во время ужина Вэйлин неожиданно появился. Молча взял свой паёк. Джек что-то буркнул. Негромко, но все услышали. «Чёртов призрак! Появляется и исчезает!» Вэйлин остановился. Медленно повернулся. Заговорил по-китайски. Четко, с расстановкой. «Ты уже считаешь трупы, но они еще не остыли. Кто в твоей таблице умрет первым? Китайцы?» «Что он сказал?» «Переведи! Сейчас!» Джек требовательно повернулся к Саре. Сара покачала головой. «Я...» «Некоторые вещи лучше не переводить». «Переведи!» Долгая пауза, потом тихо. «Он сказал, ты уже считаешь трупы, пока они не остыли. Спросил, кто в твоей таблице умрет первым. Китайцы?» Тишина. Вэйлин улыбался. Холодно, жестоко. Он добился, чего хотел. Слова были произнесены. Яд выпущен. Джек побагровел, сжал кулаки, но не ответил. Что тут скажешь? Что файл удален? Все видели флешку. Вейлин развернулся и уплыл обратно в свой модуль. На прощание бросил через плечо: «Смерть — единственная правда». На этот раз никто не просил перевести. 17 января. Ужин. Семеро за столом. Вернее, семеро, прикрепившихся к столу в разных концах модуля, жевали в молчании. Протеиновые батончики на вкус как картон. Вода с привкусом хлора и чего-то органического. Мария откусила кусочек, поперхнулась, закашлялась. «Ты в порядке?» — спросил Алексей. Кашель усилился. Мария схватилась за горло. Глаза расширились от паники. «Не могу дышать! Не могу!» Она не подавилась. Это была паническая атака. Классическая, текстовая. Пульс зашкаливал. 140-150. Зрачки расширены. Дыхание поверхностное, частое. «Мария, дыши! Дыши медленно!» Сара пыталась ее удержать. «Воздух! Нет воздуха! Мы задыхаемся!» Воздуха хватало. Кислород на уровне 67% от нормы. Мало, но достаточно. Но паникующий мозг не слушал логику. Хироши подплыл с медицинским сканером. «Насыщение кислородом 91%. У нее гипервентиляция, а не удушье». «Ложь! Нет воздуха!» Анна приняла решение. «Седатив, сейчас». «Но наши запасы...» — начал Джек. «Сейчас!» Мария билась в руках Сары и Алексея. Врач, которая лучше всех понимала физиологию удушья. Знание стало проклятием. Она чувствовала каждый симптом, реальный и мнимый. Хироши вколол седатив. Мария обмякла, дыхание выровнялось, но глаза остались безумными. «Тос вамас аморр, тотас комаратас эн она трампа», прошептала она. Все поняли без перевода. «Умрем. Все. Как крысы в ловушке». Позже в медотеке Мария пересчитывала ампулы. 15, 16. Память плыла. Сколько она приняла вчера? 2 дозы? 3. Потянулась за адреналином. Нужен для набора экстренной помощи. Рука замерла. Какая дозировка? 1/10? 1/100? Цифры путались в голове. «Я же врач. Я должна помнить. Почему не помню?» Отложила ампулу. «Неважно. Главное — седативы. Главное — не помнить, не думать, не чувствовать». Она набрала в шприц двойную дозу. Укол. Мир стал ватным, мягким. Все расплылось. Так лучше. Намного лучше. 18 января. Мария проснулась и не помнила, какой день. 18-е, 19-е. Числа плыли, как все остальное. Утренний ритуал. Проверить запасы. Ампулы выстроились в ряд. 17, 18. Нет, уже считала. Или нет? Дрожащие пальцы не удержали ампулу. Она выскользнула. Медленно поплыла к стене. Мария пыталась поймать. Промахнулась. Седативы делали движения ватными, неточными. «Нужна помощь?» Алексей завис в дверях. «Нет, нет, я в порядке, все хорошо». Она попыталась улыбнуться. Губы не слушались. За завтраком Джек рассказывал историю про свой первый выход в открытый космос. Мария смотрела на него и не могла вспомнить. Он уже рассказывал? Вчера? Неделю назад? «И тогда Хьюстон сказал». Джек продолжал. «Ты уже рассказывал», — буркнул Алексей. «Нет, это было про Москву». Кто прав? Мария не помнила. Вчерашний день сливался с позавчерашним. Последняя неделя превратилась в кашу из лиц и голосов. «Лучше так. Лучше не помнить ужас. Пусть все будет сном. Долгим, мягким сном». Она незаметно достала шприц. Еще одна доза. Совсем маленькая. Чтобы продержаться до вечера. 19 января. Металл пел погребальную песню. Долгие стоны при каждом перепаде температур. Станция переходила из тени в солнечный свет каждые 45 минут. Расширение, сжатие. Вдох, выдох. Агония. Вентиляция хрипела, как умирающий старик. Фильтры забиты. Моторы перегревались. Каждый час что-то отключалось с ошибкой. Система кашляла, сбивалась, словно не хотела дышать за них. Воздух становился густым, спёртым. Электроника умирала списком. Высокочастотный визг перегорающих палат резал уши. Экраны мигали, выдавали случайные символы, гасли навсегда. На холодных переборках в теневой стороне иней. тонкий слой кристаллов. К вечеру все покрыто каплями конденсата. Холодный пот умирающей станции. На экране системы водоподготовки. Ошибка 12. В трубке обнаружена биопленка. Цикл очистки не пройден. Джек изучал данные, хмурясь. Вся система заражена. Мы пьем бактериальный суп. Как в средневековье. Мрачно пошутил Алексей. Только без чумы. Пока. Но хуже всего было с энергией. Хироши показывал графики. Солнечная панель 3А повреждена. Мощность упала на 15%. Он изучал статистику ударов, качал головой. 3 удара за неделю на этой орбите. Вероятность 1 к 10 000. Ну и? Джек был раздражен. Не спал вторые сутки. Нормальная вероятность – 1 удар в месяц. Мы получили годовую норму за неделю. Это уже не статистика. Это целенаправленно. Целенаправленная атака? Но кем? Чем? Все посмотрели вниз, где медленно вращалась белая земля. Джек нашел их в углу японского модуля. Черно-зеленые пятна, слизистые на ощупь. Воняло гнилью и чем-то кислым. При таком уровне влажности должно быть невозможно. Но вот она... Бормотал он, соскребая образец. Колонии росли вдоль влажных следов на стенах. В полумраке мигающих ламп казалось, что пятна формируют узор. Вены, артерии, систему. Они распространяются вдоль влажных следов. Как вены. Джек потер глаза, посмотрел снова. Просто плесень. Просто чертова плесень. Следующая за водой. Вот и все. Но пятна пульсировали. Или ему казалось. В стробоскопическом свете все двигалось, дышало, жило своей жизнью. Станция гниет. Мы гнием вместе с ней. Изнутри и снаружи. Он поспешил выбраться из модуля. За спиной плесень продолжала расти. Медленно, неумолимо, следуя невидимым путям. 20 января, 23.00. Никто не мог спать. Все семеро собрались в центральном модуле, не сговариваясь. Инстинкт, притяжение, страх одиночества. Зависли в кругу, держась за поручни. Молчали. Слова кончились дней 5 назад. Анна машинально проверила пульс. Прижала пальцы к шее, считала про себя. 70. Сказала вслух, сама удивилась. Джек дернулся. Что? Пульс. 70 ударов в минуту. Он проверил свой. Какого? У меня тоже. Ровно 70. Один за другим все проверили. У всех 70. Это невозможно, прошептал Алексей. У всех разный метаболизм. Это Земля. Хироши говорил уверенно. Она синхронизирует нас. Бред. Джек тряс головой. Анна попыталась сбить ритм. Задержала дыхание, напрягла мышцы. Проверила снова. 70. Не смогла. Так ли это? Хироши указал на иллюминатор. Смотрите. Внимательно смотрите. Все повернулись. Внизу белая земля медленно вращалась. И да, если присмотреться, если не моргать, если позволить глазам расфокусироваться, пульсация, едва заметная, ритмичная, 70 раз в минуту. «Господи, я вижу! Я действительно это вижу!» — выдохнула Сара. «Гипноз!» — упрямился Алексей. «Самовнушение. Мы видим то, что хотим видеть». «А чего мы хотим?» — тихо спросила она. «Сойти с ума?» Никто не ответил. И тут из своего угла вышел Вейлин. Он заговорил по-английски, четко, без акцента, словно репетировал эти слова. «Земля не мертва. Она спит и видит сны, а мы становимся частью сна». «Какой сон? О чем ты, черт возьми, говоришь?» Джек повернулся к нему. Вейлин смотрел вниз. «Последний сон. Перед пробуждением. Когда она проснется, не будет больше снов». Анна шагнула к нему, но он уже отвернулся. Сказал все, что хотел, или все, что мог. Динамик ожил сам, без предупреждения, без треска помех. Голос был ровным, механическим, но в нем что-то сквозило, живое. «Семь. Семь. Семь сердец». Одно. Одно. Ошибка. Истина. 7 в 1. 1 в 7. Добро пожаловать в сон. Не просыпай. Система пискнула тоненько, будто ребенок зовет маму, и замолкла. Щелчок. Динамик умер. Окончательно. Больше ни один не включится. МКС продолжала свой вечный полет. 90 минут на виток. 16 рассветов в сутки. Но внутри больше никто не считал. 7 спали с открытыми глазами. 7 дышали в едином ритме. 7 ждали пробуждения или окончательного сна.